Рассказ кавалериста. Вообразите, август месяц. Жара 40 градусов. Раскаленная степь. Вокруг пылают заросли гаоляна, черный дым до небес. Проходим деревни, все пустые. Китайцы в панике разбегаются, едва завидят наши передовые разъезды. Мы идем одной колонной. Русские, британцы, немцы, французы, итальянцы, австрийцы, американцы, даже японцы. Спешим на выручку дипломатов, осажденных кровожадными толпами боксеров. «Господи, боксеры-то в Китае откуда? Да еще толпами!» — ахнула Ивета Карловна. «Это такие китайские бандиты, да, папенька?» — блеснул эрудицией кадет Аркаша. «Да, сынок. Боксерами их прозвали иностранцы, потому что эти разбойники умели хорошо драться. Какая-то у них была собственная мордобойная наука. Сами же они звали себя ихэтуанями. Они утверждали, что все белые — дьяволы и должны быть истреблены. Себя же они считали неуязвимыми, потому что с ног до головы обвешивались волшебными амулетами. У меня под началом был такой капитан Круглов, большой затейник и шутник. Однажды взял троих китаёз в плен. Вести по жаре в штаб лень. Круглов говорит: «Сейчас проверю, настоящие это боксеры или нет». И из револьвера «бабах, бабах, бабах». Те брык и готовы. А капитан сокрушенно так: «Нет, не настоящий». То-то смеху было. «Лаврик, при детях», — укоризненно покачала головой Афина Пантелеевна. «Прошу тебя, без солдафонства». Генерал покорно наклонил стриженную бобриком голову. «Виноват? К слову пришлось». «Ну, стало быть, идем форсированным маршем к столице Поднебесной империи. Я, как и пристало природному кавалеристу, впереди всех, с молодцами-казаками. Трое суток без сна, двое без еды. Вокруг витает смерть, но не смерть страшна. Страшно, что союзники обгонят, ворвутся в Пекин раньше. А это будет позор для славного русского оружия. Что по сравнению с этим пули императорской гвардии и двуручные сабли ихэтуаней?» «Ох и врет», — хмыкнул Дебалини. «Да он свиста пуль в жизни не слышал. Все солдатиков обкрадывал, да у лошадей фураж воровал». Но слушатели магова комментария не слышали и потому внимали генералу с восхищением. 12 числа с боями пробиваемся к самому городу. Стена чуть не до облаков, ворота, что твой храм Христа Спасителя. Одно слово, неприступная крепость. Ночью собирается военный совет. Старший по чину британский генерал Газели говорит: «Осадной артиллерии нет, надо отступать». Американец генерал Чаффи туда же предлагает слать парламентеров. Я хоть и в скромном звании выступаю вперед и охваченный порывом заявляю: «Нет уж, господа союзники, вперед и только вперед! А ежели вам робеется, русские одни пойдут. Сам на штурм поведу, в первых рядах». «Прямо так и сказал, папенька?» — воскликнул Аркаша. «А я и не знал, что вы по-английски знаете. Здорово!» Генерал закашлялся, отпил вина, вздохнул. «Нет, Аркаша, английского я не знаю. Я это по-русски сказал. Но там были знатоки, в два счета перевели. После такого моего заявления всех, конечно, стыд взял, об отступлении уже больше не поминали. Решили на рассвете штурмовать разом с четырех сторон. Возвращаемся к себе на бивак. Я генералу Леневичу говорю: «Так, мол, и так, ваше превосходительство, давайте утрем нос союзникам. Ударим по Пекину в полночь, прорвемся к посольскому городку первыми, спасем безвинных страдальцев и прославим на весь мир русский штандарт». Николай Петрович меня обнял, конечно, прослезились оба, и решили: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. С тех пор Николай Петрович меня и полюбил. После вместе на полях Маньчжурии япошкам жару давали. «Тылу ты давал жару», — прошелестел сверху голос мага, когда консервы и шинели вагонами крал. Лавр Львович помолчал, глядя на красивую соседку, тряхнул головой. «Да... были в жизни моменты. Есть что вспомнить». «Как замечательно вы рассказываете», — воскликнула Ивета Карловна. «Я вижу все как наяву. Но дальше, ради бога, дальше». «Сказано, сделано. В полночь идем на приступ. Со стен ни единого выстрела». «То за оказия». «Ладно, взрываем ворота тунь-пынь-мынь». «Опять ничего». Это уж потом выяснилось, что императрица Цыси со своим главным советником принцем Туоном, со всем двором, со всеми евнухами и прислужницами еще накануне вечером сбежали на север. Пекин наш без боя.